Глава 9. «Эмма Марковна», — несмело сказал Ванька, — «к вам...» И запнулся, будто даже хотел сказать имя, но не выговорил. Не будь этой запинки, я бы удержалась от глупой шутки. Или даже не шутки. Видимо, я настолько ощутила себя Эммочкой, той самой девчонкой-вдовой, телом которой я пользуюсь уже почти год. Да, кстати, вспомнить, в какую дату отметить второй день рождения. Но сейчас не до этого. Просто ощутила себя девчонкой, хлебнувшей неожиданного счастья, а потом горя, когда пришла тогдашняя похоронка. В кои-то веки села почитать письма покойного мужа, а тут очередной визитер. Помещик Гусев. Поговорить о погоде, выпить настойки, вкусно закусить и под большим секретом поведать мне слух, который известен мне и без его услуг. Да еще денег попросить или зерна. Уж будьте любезны, заранее благодарствую, до Рождества верну. Ага, вернет. Нет уж, занята. Вели передать, что для всех, кроме государя-императора, я сейчас занята, резко сказала я и опять склонилась к письму. «Эмма Марковна», — неуверенно произнес швейцар-подросток. Потом скрипнула дверь. Я прочла еще пару строк о февральских дорогах Северной Франции, таких же грязных, как и наши, о вкусном, но приевшемся блюде, супе из вина и сухарей. И только тут сообразила, что вообще-то пошутила достаточно резко. Подошла к окну. Во дворе возле экипажа стоял Михаил Федорович и беседовал с Ванькой. «Михаил Федорович – капитан-исправник. Тот, что мушка. Вам приходилось исправлять одну глупость другой? Я чуть было ее не совершила. Уже занесла ногу на подоконник, чтобы выпрыгнуть в окно, но удержалась. И даже не стала кричать, а просто помчалась в коридор. Заранее решив, что если гость велит поворотить поводья, велю не запрячь, а оседлать и поскочу вдогонку. К счастью, не пришлось. Едва выскочила на крыльцо, столкнулась с Михаилом Федоровичем. «Эмма Марковна», — встревоженно спросил он, — «опять у вас какая хирургическая беда в поместье?» Мой пристыженный взгляд мгновенно преобразился в удивленный. «Швейцар сообщил, что вам необходим сударь-оператор», — пояснил гость. Гнев, стыд, удивление, буйный смех. Ну да, хирурга, привезенного в поместье, спасая Демьяна, называли... «Оператор». Ванька запомнил многократно услышанное слово и обратился к гостю. «Вы врача не привезли?» «Смех? Штука полезная. Говорят, жизнь продлевает. Но имеет побочный эффект. Необходимость объяснять его причину. Придется так и сделать, когда сядем за чай». А почему Ванька запнулся, понятно. Привык объявлять гостей по имени и не сообразил сразу, как представить Михаила Федоровича. Забыл чин, похоже. А нынче ж не так скажешь. И по шее схлопотать недолго. Да, а я-то буду как к нему обращаться. Вышла из положения нейтральным и вполне уместным при слугах милости прошу, сударь. И сама пошла обратно в дом через теплые сени в кабинет, все время слыша его шаги за спиной. А как вошли, и он дверь прикрыл, так силы мои и кончились. Обернулась, да, видимо, с таким лицом, что и слов не понадобилось. А он, как всегда, взял инициативу на себя. «Пушка!» — на ухо сказал Миша, когда я шагнула к нему и почти упала. «Ну, тихо!» «Миш!» Вышел какой-то жалкий всхлип, но мне было все равно. «Ты меня хоть помнишь?» «Плохо», — спокойно признался муж. Таким родным, привычным тоном, каким в прежнее время признавался, что следствие завязло, если не в тупике. Точнее, тебя помню лучше всего прочего. Словно сон в тумане видел. Длинный и логичный. Долго понять не мог. Чем ты меня так цепляешь? Все равно, как ульи в голове шурудишь? Мысли начинают жужжать и метаться бестолку. Думал, грешным делом влюбился. А оно вон что. Ну и дурак. Я прильнула к мужу еще плотнее, схлипнула ему в плечо. Словами не передать, какая гора только что упала с моих плеч. Конечно, влюбился. Мушка, мы 30 лет вместе прожили. Какая влюбленность? Ты еще цветов потребуешь свидания с романтикой. А говорил, не помнишь? Я тихо засмеялась сквозь слезы. Забудешь с тобой. Как ты рядом, так пчелы жужжат. Мухи в глазах мелькают, зато облака и туманы рассеиваются. Усмехнулся муж и обнял меня еще крепче. Его руки, губы, прерывистое дыхание говорили лучше любых слов. Хоть огнем вокруг меня сейчас дом гори, я бы не заметила. Мушка, главное, ты нашлась. Дальше разберемся, сказал муж, когда мы наконец-то обнимались. Точнее, не наобнимались, конечно. Так уж вышло, что простые объятия для нас с Мишей всегда значили больше, чем самые жаркие поцелуи. И после долгой разлуки сразу насытиться близостью было трудно. Одно хорошо. Несмотря на помолодевшие тела, мы оба взрослые люди. Умеем думать головой, а не гормонами. Так что урона моей репутации все ж таки не допустили. Через 10 минут, не позже, Павловна принесла в кабинет самовар, пироги, плюшки и другие заедки. Только приступить к чаепитию мы не успели. Сначала, дождавшись, пока Павловна выйдет, снова обнялись, а потом нас и вовсе отвлекли. Точнее, Мишу отвлекли, дернули за штанину. Рычать Зефирка еще не научилась, поэтому жевала одежду гостя с визгливым щенячьим энтузиазмом. К визгу добавился топоток, тотчас же стихший. Пожаловала Лизонька. Остановилась и взглянула, поджав губки, как нередко делала, оказавшись в непривычной ситуации. И вправду непривычная. Мама то ли борется, то ли обнимается. Нельзя сказать, что с незнакомцем общались они в прошлом году, да к тому же Миша оказался первым знакомым взрослым, обнаружившим детей возле той самой злополучной избушки. И все равно к новому статусу дяди Миши придется привыкать. Незнакомая ей модель отношений. Взрослый мужчина, постоянно рядом с мамой. Взрослому мужчине предстояло найти выход из ситуации. И он, конечно, нашел. «Как подросла Зефирка-то наша!» — сказал Миша. Нагнулся, и я заметила, что почти без усилий. Поднял псинку. Та игриво его цапанула и пустилась лизаться. «А какие-нибудь команды она знает?» Спросил муж, причем таким тоном, что ясно, надо отвечать. «Не, а что такое команда?» Спросила девочка. Миша поставил Зефирку на пол. Повелительно и резко произнес. «Сидеть!» Псинка удивленно взглянула на него. И села, правда вскочив через пару секунд. «Лежать!» Скомандовал Миша, так как Зефирка не торопилась, а прокинула ее на спинку. Зефирка задрыгала лапками. Лизонька рассмеялась. «А еще мы научим ее давать тебе лапу», — сказал Миша. «Кажется, взаимоотношения с отцом у моей дочери будут в порядке», — подумала я. Жаркая буря улеглась. Настало время размышлений. Пока что наши объятия видели Зефирка и Лизонька, как минимум. Мог и кто-нибудь другой. Если и видел, то мне не скажет. А вот другим...